Ику, бежавшая на экстренный вызов, резко затормозила и уставилась на динамик. Это был голос Шибасаки. Её тело начало двигаться прежде, чем мозг это понял. Она открыла ближайшее окно, выпрыгнула во двор и бросилась к пожарной лестнице. «Наверное, так я смогу попасть в кабинет директора». «Эй!» — укорил её Тадзука. «Приказ другим был!» Додзи приказал им присоединиться к группе, защищавшей главный вход. Хоть они и состояли в спецназе, но всё ещё оставались новичками, и их направили на хорошо защищённый участок. «Шибасаки только что сказала идти в кабинет директора!» «Из всех идиотских! Чьи приказы, по-твоему, важнее? Обычного библиотекаря или офицера библиотеки Додзи?» «Сейчас Шибасаки! Она не сказала бы такое просто так!» «У тебя нет доказательств её правоты!» «Я знаю Шибасаки! Это моё доказательство!» Ико оборвала разговор и побежала к пожарному выходу. Она услышала, как позади неё выпрыгнул из окна с проклятиями Тадзука. «Тебе не обязательно идти со мной?» — крикнула она, когда он её догнал. «Будет только хуже, если я тебя одну оставлю!» — закричал в ответ Тадзука. Он потянулся к рации на бегу. «Библиотекарь Тадзука вызывает офицера библиотеки Додзи. Основываясь на полученной от работника библиотеки информации, мы отправляемся не на наши заданные позиции. Вместо этого мы идём в кабинет директора!» Они миновали пожарную лестницу и подошли к двери. Тадзука вытащил пистолет. «Открывай!» — сказал он Ико. Тадзука был лучше подготовлен, поэтому это было верное решение. Ико открыла дверь, и он прыгнул внутрь. Он держал пистолет наготове, но засады не было. Когда они дошли до кабинета директора, дверь распахнулась. Они столкнулись с врагами. Их было четверо, и все они были более опытны в бою. Они стреляли без колебаний, и пока Тадзука и Ико отскочили, защищаясь, их противники отступили на лестницу. Но с лестничной площадки тут же раздались звуки стрельбы. Отряд сил обороны затаился ниже на лестнице и устроил перестрелку с беглецами. Видимо, ещё кто-то внял предупреждение Шибасаки. Один из солдат учреждения с рюкзаком за спиной ушёл по лестнице вверх. Стоило ли последовать за ним или напасть на оставшихся солдат сзади? «Тадзука, Касахара, приём! Вы там?» Отвечая Додзи по рации, Ику встала на цыпочки и присмотрелась к схватке. Похоже, что внизу сражался с врагом отряд Додзи. Он воспользовался своими резервными подчинёнными после того, как они нарушили его приказ и отправились в другое место. Додзи был строгим и требовательным начальником, но также и отличным. Он превосходно подстраивался под ситуацию. «Идите за тем, что сбежал! Он пытается уйти с книгами!» «Мы поднимемся по пожарной лестнице на крышу, и там его остановим!» Закричал Тадзука уже на бегу. «Он не воспользуется пожарной лестницей на пятом этаже? Мы его упустим!» «Нет, как раз успеем. Мы точно его возьмём? У него к рюкзаку верёвка привязана. Если он собирается спускаться, быстрее это сделать с крыши!» Тадзука был прав. На пожарной лестнице они его не встретили. Поднявшись на крышу, они обнаружили солдата учреждения, склонившегося у перил. Он быстро поднял взгляд. Конец его верёвки был привязан к перилам. В этот раз Тадзука не колебался. Прогремел выстрел, и солдат учреждения упал, как будто его сбили с ног. Меньше от его высочества отличника можно было и не ждать. Но солдат учреждения не собирался сдаваться. «Нет!» Ику подбежала, но было слишком поздно. Враг схватил рюкзак и перебросил его через перила. «Ублюдок!» Она вырубила его одним ударом, затем застегнула наручники на его руках за спиной. Она многому научилась на свои ошибки во время подготовки. В отчаянии Ику перегнулась через перила. Рюкзак лежал почти прямо внизу, в кустах во дворе. Тадзука связался с Додзи, обрисовав ему ситуацию и попросив забрать книги. Затем внезапно раздалась стрельба, исходила она снизу. Быстро пригнувшись, они посмотрели на землю. Выстрелы затихли, а солдаты учреждения внизу медленно приближались к рюкзаку. Команда Додзи не успевала. «Я спускаюсь! Прикрой меня, Тадзука!» «Чёрт, ас два!» – закричал Тадзука. «Ты станешь лёгкой добычей! Если кто и должен идти, так это я! Хотя ты боишься высоты?» После заявления Ику Тадзука замер на миг, но быстро воспротивился. «Мне не нужна забота от кого-то вроде тебя! Я пойду! Я не могу подвергать женщину такой опасности! Хватит уже! Боже, ты как будто не будешь доволен, пока не станешь лучшим во всём! Поставь правильного человека на правильное место! Вот золотое правило нашей безденежной армии!» Нагло украв слова Камаки, Она вытащила свой пистолет и запасные патроны и протянула их Тедзуке. «Я все равно плохо стреляю, так что оставлю это тебе. Я буду на земле прежде, чем у тебя закончатся патроны. А схватив рюкзак, я откачусь вправо, так что смотри. Удачи, я рассчитываю на тебя». Тедзука больше не спорил. Он подобрал оружие лежавшего солдата учреждения. Ику проверила, крепко ли привязана веревка. Он, может, и враг, но завязал узел достойный уважения. У нее были лишь перчатки для стрельбы, но они должны быть достаточно прочными. Тедзука отсчитал 1, 2, 3. На три она перескочила через перила, и когда прозвучал первый выстрел, она уже миновала один ряд окон. Она пропустила три ряда окон, едва притормаживая, затем начала замедляться. Она все еще двигалась быстро, когда врезалась в кусты, но приземлилась без ранений. Обретя равновесие, Ику бросилась искать рюкзак, а найдя, бросилась направо, как и сказала Тедзуке. Она ринулась в сторону своей цели, тени рощи, где укрылась и отдышалась. Ее сердце не переставало бешено биться в груди, и ей казалось, что она готова выпрыгнуть в любую секунду. «А теперь что? Я так далеко не продумывала!» Она больше не слышала выстрелов с крыши. Видимо, у Тедзуки закончились патроны. «Проклятие! Похоже, мне еще раз пробежаться придется. Ику надела рюкзак, поднялась, пригнувшись, и... «Да что ты за идиотка! Оставайся на месте!» Услышала она знакомый крик из соседнего здания. Из всех выходов тут же высыпали солдаты сил обороны, разбежавшиеся по двору и занявшиеся врагом. Раздался звук короткой и жуткой перестрелки, а затем учреждение развития отступило, отказавшись от своей цели. Ико отдыхала и ждала сигнала отбоя тревоги, когда к ней подошел Додзи. Она встала, думала, что ее ждут слова похвалы и благодарности, когда он тяжело вздохнул в ее адрес. «Сделай что-нибудь со своей привычкой использовать спинной мозг для решения вопросов. Пусть они хотя бы до головного мозга дойдут, прежде чем решение принимать». «Весьма обидное начало разговора, сэр». «Я тебя умоляю!» – закричал Додзи, схватив Ику за плечи. «Когда вокруг тебя стрельба и нет поддержки, даже не пытайся прорываться! Тедзука вызвал нас забрать книги, так что хотя бы учла бы, что я скоро буду!» При виде его гневного выражения, ответ Ику застрял у нее в горле. «Ой, я его и правда разозлила. Но злость означает, что я заставила его волноваться». Она отмахнулась от этой мысли. «Простите, сэр». Ику посмотрела Додзи прямо в глаза. «Я совершенно забыла, что вы на подходе». «И кто теперь обидные вещи говорит?» «Что? Вы о чем? Я искренне пыталась извиниться». Ее искренние извинения провалились, в ответ ее отчитали. Все вокруг них, команда зачистки, хихикали, занимаясь своими делами. Ику сжалась от стыда. Она пыталась давать отпор, пыталась вести себя смирно, но ничего не помогло. «Проклятье! Тяжело с ним все таки дело иметь!» Когда она думала: «Брось, хватит уже!» А лекция Додзи закончилась. На его лице все еще было обычное кислое выражение, когда он заговорил снова. «Но все равно, твое решение пойти в кабинет директора было правильным». Его лицо было строгое, но слова добрые. Ику не была уверена, как к ним отнестись. Она остановилась на бессмысленном выражении лица. «Но я проигнорировала ваши приказы. Если бы вы двое отправились защищать главный вход, вы не повлияли бы на исход рейда. Ваше решение демонстрирует гибкость, принесшую результаты. Вы смогли спасти книги, и это главное». Другой член сил обороны окликнул Додзи, и тот встал, оставив Ику приказ. «Отнеси книги назад в справочный отдел. Наверное, административный отдел сейчас начал уборку. Пока будешь там, попробуй поговорить с Шибасаки. Хочу услышать ее историю». Наверное, он хотел знать, что стало основой для ее объявления. Это потребовалось бы для его последующего отчета о действиях Ику и Тедзуки. Она занесла книги в справочную и во время разговора с Шибасаки спросила о последствиях рейда. В итоге их страна понесла лишь легкие ранения. Солдат учреждения, в которого выстрелил Тедзука, был сильно ранен, но его отправили на скорой в больницу, где учреждение развития могло его забрать. Выйдя из справочного отдела, Ику обнаружила, что ее ждет Тедзука. «Я думала, он давно уже ушел сдавать свое снаряжение», – озадаченно подумала она. Они обменялись вялыми приветствиями и вместе пошли на базу. По дороге Тедзука хмурился все сильнее, пока его лицо не приобрело пугающее выражение. «Ладно, чего ты так смотришь? Все еще злишься на меня за что-то?» Спросила Ику, посчитав, что он до сих пор размышляет над тем, как она взяла над ним верх на крыше. Тэдзука резко остановился. «У меня есть предложение», — внезапно произнес он, и Ику озадаченно посмотрела на него. «Не хочешь встречаться со мной?» «Что?» Ику нахмурилась. «Он над ней смеялся? Он сошел с ума?» Но, похоже, это было настоящее искреннее предложение. «Удачи им обоим!»